Однако будет лучше, если бог света не станет играть. Ли Чен не был набожным паладином. Напротив, он был абсолютно нейтральным. Он был человеком, преследующим собственные интересы. Сейчас он стоял в лагере добра только потому, что мог получить от этого какую-то выгоду. Если бы спустился бог света, он смог бы с первого взгляда разглядеть природу Ли Чена. В это время следующий план Ли Чена будет нарушен, поэтому будет лучше, если бог света не увидит его. В это время к ним подошла Перл, которая все еще выглядела уставшей. Должно быть, вчера она привела большую группу людей для повышения уровня в мире теней, поэтому она не заметила странной атмосферы. Она сказала Ли Чену: «Мастер, мы нашли других владык Альянса на юге. Несколько крупных гильдий сообщили, что их много. Они пришли из многих альянсов и, похоже, окружили нас. Также бессердечная боевая душа хочет встретиться с тобой». А, услышав слова Перл, Ли Чен растерянно моргнул. Он не искал их. Вместо этого они пришли к нему. Неужели в мире существует такая хорошая вещь? Это даже избавило его от необходимости искать людей повсюду. Ведь для активации сердца резни Ли Чена требовалось большое количество единиц. Если бы он убивал диких монстров, то скорость активации сердца резни была бы слишком медленной. Если бы он по собственной инициативе искал игроков, это отняло бы у него слишком много времени. Однако если игроки сами проявляли инициативу и искали его, то он с радостью соглашался на это. Если бы он убивал игроков, то активация сердца происходила бы необычайно быстро. Подумав об этом, Ли Чен усмехнулся. «Все, держитесь крепче. Идите и собирайте войска. Через 10 минут мы войдем в мир теней». «Вас понял». Услышав это, дамы отбросили все мысли. В каждой битве они с максимальной решимостью выполняли все приказы Ли Чена. После простого завтрака Ли Чен приступил к ряду повседневных дел. Первое, что он сделал, это набрал войска. Это определенно было не то, о чем можно забыть. 4000 ледяных стрелков, 4000 небесных рыцарей, 1000 ледяных драконов и 4000 теневых ассасинов. Шел уже четвертый день с момента открытия сервера. В настоящее время его войска состояли из 16 тысяч ледяных стрелков, 16 тысяч небесных рыцарей, 8 тысяч ледяных драконов, 4 тысячи теневых ассасинов и нескольких священников Святого Света. Общая численность подразделения составляла более 45 тысяч человек. Также было более 10 миллионов солдат Священной Церкви. Во вчерашней битве погибло более 100 тысяч из них. Естественно, Ли Чен не чувствовал никакой душевной боли. Глава 104. Столько, сколько есть. Ли Чен достал из рюкзака механическую броню городской стены и использовал ее на городской стене Священной Церкви. Сразу же белая городская стена была окружена толстым слоем механической стали, а ее прочность увеличилась на 30%. Он не стал тратить его впустую. Когда в будущем появятся более совершенные городские стены, они не будут располагаться на главном континенте. Ли Чен обязательно переедет на плавучий остров. В это время Ли Чен вышел на поле. Женщины-герои уже собрали свои войска и смотрели на него, готовые отправиться в путь. По взмаху его руки войска хлынули в мир теней. Мир теней был по-прежнему серым. Солнце в небе постоянно излучало бледный свет. Когда все войска Ли Чена прибыли на место, в его ушах раздался голос системы. «Динь-дон, пурпурная роза приглашает вас на звонок. Вы хотите ответить?» «Да». Ли Чен только кивнул и принял вызов, когда с другого конца раздался голос пурпурной розы. «Низерворот, где ты? Крупные гильдии хотят поговорить с тобой». На вчерашнем месте ответил Ли Чен. «Хорошо», ответила пурпурная роза и тут же повесила трубку. Вероятно, она направлялась на встречу с ним. Закончив разговор, Ли Чен не стал публиковать новое объявление о священной войне. Вместо этого он хотел узнать больше о других альянсах. После ночи перехода рейтинг не сильно изменился. Ли Чен был далеко впереди в личном зачете. Однако второе место занял Ева из Альянса Орла, а пурпурная роза, занимавшая третье место, отставала с большим отрывом. Ли Чен не мог не вздохнуть, как и ожидалось от таланта СС-класса. Несмотря на то, что она была сильно подавлена им, эта женщина была действительно смешной. Что касается рейтинга альянсов, то благодаря существованию Ли Чена, Альянс Бога Дракона все еще был на несколько миль впереди остальных. В поле зрения Ли Чена появилось несколько фигур. Это были лидеры различных гильдий, бессердечная боевая душа, бог войны дух крови, пурпурная роза, кубик Рубика судьбы. Все они были известными людьми из Альянса Бога Дракона. Окружающие игроки также заметили эту группу людей и втянули в себя холодный воздух. Все они знали, что когда здесь собрались такие известные люди, должно произойти что-то грандиозное. Черт, что происходит? Похоже, эти люди, известные лидеры гильдии Альянса, они все здесь. Разве вы, ребята, не видели форум? Другие альянсы окружают нас. Нам не нужно гадать, что они пытаются сделать, верно? Да пошли они. Если у вас есть возможность, то приходите. Кого я когда-либо боялся? Убьем их всем. Мы должны дать им понять, что с нами нельзя шутить. Хорошо, мы убьем всех, кто придет. Если придут двое, мы убьем двоих. Если придет 100 миллионов, мы убьем миллиард. Кто кого боится? Эх, почему бы нам не увидеть бесподобного гордеца? У тебя хватает наглости так говорить? У него даже хватит наглости прийти и встретиться с боссом Незерворлдом. Хихи, это точно. Может быть, в следующий раз нам все же придется помешать ему выступить против нас. Ша-ша-ша. Пока игроки болтали, лидеры гильдии появились перед Личином. Они были шокированы войсками, стоявшими позади него. Хотя они не могли видеть конкретные атрибуты, холодное убийственное намерение и гигантские драконы, заполнившие небо. Это была не шутка. Рад познакомиться с вами. Посмотрите на эти войска. Сэр Незерворлд действительно необычен. Для меня честь познакомиться с вами. Как и ожидалось от члена нашего альянса Бога Дракона. Потрясающе. Незерворлд, наша гильдия Доминиринг искренне приглашает вас присоединиться к нам. Что вы думаете о том, чтобы стать лидером гильдии? То же самое касается и нашего клуба. Пока вы готовы прийти, у вас будет причина стать лидером гильдии. Услышав эти слова, Ли Чен нахмурился. Они пришли, чтобы завербовать его или поговорить. Взмахнув рукой, он остановил этих людей. Его взгляд остановился на пурпурной розе и грузном мужчине. Его идентификатор был бессердечная военная душа. Он был главой гильдии Дух Войны, одной из трех основных гильдий Альянса Бога Дракона. Глаза бессердечного боевой души были яркими и полными духа. Его квадратное лицо было внушительным, без какой-либо агрессии или гнева. Он выглядел чрезвычайно проницательным и определенно был старым лисом, а не идиотом, как бесподобный гордец. Этот человек был врагом Перл. Однако Перл опустила голову и покорно стояла позади Личина, не проявляя никакой враждебности. Пока Личин оценивал его, бессердечная военная душа тоже смотрел на Личина. В прошлом такие дела всегда решались тремя основными гильдиями. Однако в этот раз гильдия гордецов явно не могла участвовать. Увидев, что все прибыли, Ли Чен спросил, как дела. У Пурпурной Розы и Личина были хорошие отношения. В это время она встала как представитель и сказала, Вселенский Альянс, Альянс Белого Слона и Альянс Сотни Цветов начали окружать нас. Есть и другие альянсы. Они еще далеко, но все они приближаются к нам. Услышав это, Ли Чен кивнул. Мир теней был очень большим, по крайней мере, намного больше Земли. Назначенные системой координаты входа были естественно разделены, а союзы также были выбраны игроками случайно или негласно разделены в соответствии с распределением игры в прошлом. В общем, если с самого начала не устремляться к позиции другой стороны, большинство людей не смогли бы встретиться за три дня. Было совершенно ясно, что различные крупные альянсы пришли с целью напасть на альянс Бога Дракона, или, скорее, можно сказать, что они напали на Личина, потому что птица, которая слишком сильно выделяется, всегда будет побеждена первой. Словно видя сомнения Личина, бессердечная военная душа безжалостно сказал, «Не так далеко к югу от нас есть портал телепортации, они должны прийти с того направления». Пурпурная Роза сказала, «Сначала мы планируем уничтожить телепортационный портал, затем мы подумаем, как уничтожить их армию». Ли Чен кивнул. Их план битвы был вполне осуществим. В конце концов, они могли стать тремя большими гильдиями по умолчанию для игроков. В предыдущих онлайн-играх у них был большой боевой опыт, иначе было бы трудно убедить массы. Однако Ли Чен покачал головой и пренебрежительно сказал, «Конечно, мы должны уничтожить его». Но не сейчас. Что ты имеешь в виду? Все были ошеломлены. Что ты имеешь в виду? Естественно, мы их впустим. Пусть приходят, сколько хотят. Мы не можем ждать, пока они придут один за другим. Разве ты не чувствуешь, что это будет пустой тратой времени? Ли Чен сказал с холодной улыбкой. Закончив говорить, он проигнорировал лидеров гильдии и сразу же выпустил уведомление. Уведомление о священной войне. Все, следуйте за войсками командующего неземного мира и отправляйтесь на следующую станцию. После того, как Ли Чен закончил оповещение о священной войне, он сразу же отправился со своими войсками. В нынешнем альянсе бога дракона Ли Чен обладал абсолютной силой сплочения. Ему не нужно было ничего обсуждать с различными крупными гильдиями. Причина, по которой он ждал встречи с ними, заключалась в том, что он хотел расспросить их о ситуации. Если они хотели выслушать его, то могли это сделать. Если же они откажутся, то забудьте об этом. Различные крупные гильдии, что это было? Перед отъездом Ли Чен отправил сообщение Пурпурной Розе, сказав, чтобы ее люди обратили внимание на передвижение различных крупных гильдий. Видя, как Ли Чен уходит со своими могучими войсками, лица лидеров гильдий были чрезвычайно заинтересованными. Глава 105. Сила игроков сильно возрастает. Отношение Ли Чена было совершенно очевидным, но для руководителей гильдий различных крупных гильдий, когда еще они получали такое презрение, на лицах руководителей гильдий были зеленые и красные пятна. Ли Чен смотрел на них свысока. Кроме разговора с Пурпурной Розой и бессердечной военной душой, Ли Чен не обращал на остальных никакого внимания. Он вообще не удостоил бессердечную боевую душу взглядом, чем очень разозлил их. Этот Незерварлд слишком высокомерен. Он смеет игнорировать нас. Верно. Может, ему просто немного повезло? Может ли человеку всегда так вести? Хе-хе. Если посмотреть на Незерварлда сегодня, то он просто так себе. Он молод и импульсивен. Он такой высокомерный. Это действительно разочаровывает. Подумать только, мы даже хотели поговорить с ним. Говоря прямо, другие альянсы здесь, чтобы нацелиться на него, но мы не хотим, чтобы они вторглись в альянс бога дракона. Я не ожидал, что Незерварлд окажется таким высокомерным, и я совершенно неправильно его оценил. Хе-хе, люди должны заплатить цену за свои действия. Эпоха, принадлежащая Незерварлду, скоро пройдет. Слушая обсуждение лидеров гильдий вокруг себя, бессердечная военная душа тоже нахмурился. Он сделал несколько глубоких вдохов и спросил у Пурпурной Розы, что планирует делать ваша гильдия Розы. Пурпурная Роза только что получила сообщение лично. В этот момент она уже приняла решение. Она улыбнулась и сказала, нет необходимости всем волноваться. На этот раз наша гильдия Розы планирует последовать за Незерварлдом. Услышав эти слова, бессердечная военная душа усмехнулся и развернулся, чтобы уйти. Он не собирался участвовать в этом деле. Если Ли Чен победит, то ничего не произойдет. В лучшем случае другие игроки Альянса Бога Дракона скажут, что он трус и что у него нет сознания Альянса. Если же Ли Чен проиграет, то Альянс Бога Дракона, естественно, понесет тяжелый удар, и его сила значительно уменьшится, в то время как гильдия боевых душ сохранит свою силу. Благодаря этому они стали бы еще сильнее. Несмотря ни на что, гильдия боевых душ не окажется в невыгодном положении. Глядя ему в спину, когда он уходил, Пурпурная Роза слегка улыбнулась. Ей было все равно. После того, как она несколько раз общалась с Ли Ченом, она уже знала, насколько он ценен. В ее сердце было ясно, что если у Альянса Бога Дракона будет Ли Чен, то они не проиграют. Они никогда не проиграют. После объявления Ли Ченом священной войны энтузиазм игроков снова закипел. Все они возбужденно говорили, Незерварлд, большой босс, я больше не могу ждать. Незерварлд, все члены исторической гильдии в боевой готовности. Они ждут ваших приказов, и наша гильдия преданности тоже. Мы уже давно ждем приказов большого босса. Хе-хе, я получил много убийств, играя вчера с боссом Незерварлдом. Теперь у меня в 3 раза больше солдат. Эх, давайте больше не будем об этом говорить. Грустно об этом говорить. Вчера что-то случилось, и я не смог выйти в сеть. Это очень плохо для меня. Ха-ха, я сегодня прогулял работу. Даже если меня уволит мой босс, я все равно пойду за нашим боссом. Я твой босс. Я тоже сегодня не пошел в офис. Если мы будем драться, беги впереди меня. Если я быстрее тебя, продолжай сопровождать меня. Я сам выдам тебе зарплату в реале. Ха-ха-ха, интересно, интересно. Вчера игроки вслед за Ли Ченом атаковали 2 масштабных лагеря. Все получили много очков вклада и очков тени. Хотя Осилии сейчас не было в городе света, священная церковь быстро нашла временного управляющего. Сегодня в магазине активности и в магазине священной церкви игроки обменяли довольно много войск. В магазине активности Ли Чен оставил им несколько войск 2 уровня. Которые обладали всеми видами дальних и ближних атак. Эти войска считались достойными среди войск низкого уровня. Священная церковь также со временем добавила несколько паладинов низшего уровня. Конечно, войск более высокого уровня не было. В то же время различные мастерские также начали прилагать некоторые усилия. После того, как Ли Чен получил прибыль, ранг войск быстро вырос, и они начали совершать набеги на всевозможные тайные царства, получая всевозможные войска второго и третьего уровней. Вероятность того, что они появятся в торговом зале, также возросла в бесчисленное количество раз. Богатые люди приобрели большую партию войск, например, Литл Рейн. Теперь она была очень сильной. Используя стратегии, данные Ли Ченом, она вчера успешно завоевала несколько тайных царств. После этого она трансформировалась. За два дня она набрала 8000 воинов шестого уровня. В дополнение к бесчисленным солдатам, которых она приобрела в торговом зале, она стала по-настоящему сильной женщиной. У нее было 50 000, 60 000 солдат третьего уровня. Достаточно, чтобы заставить других игроков покраснеть от стыда. Пурпурная роза была примерно такой же. Вчера гильдия розы также успешно завоевала несколько тайных царств. Хотя полномочия по набору солдат были переданы Ли Чену, они продолжали совершать набеги до самой ночи. Через несколько раз их удача взорвалась, и они получили еще одно право на вербовку. В настоящее время у Пурпурной Розы было довольно много промежуточных солдат. Это также было ее преимуществом. Многие крупные гильдии действовали подобным образом, концентрируя свои силы на более важных делах. Ли Чен ждал, пока соберутся игроки. Литл Рейн тихо подошла к нему и подмигнула. Она улыбнулась и сказала: «Брат, как насчет того, чтобы обсудить кое-какие дела с твоей сестрой?» Увидев малышку Рейн, Ли Чен почувствовал себя немного счастливым. Вероятно, это была естественная привлекательность богатой женщины. Он ответил: «Что хочет сказать моя сестра?» Она внезапно обняла Ли Чена за руку и ласково сказала: «Ты расскажешь своей сестре координаты нескольких тайных царств, а взамен сестра познакомит тебя с несколькими друзьями. Что ты думаешь? Все они богатые женщины». После утра, проведенного с Лилиан, Ли Чен теперь был в режиме мудреца. Он спросил, не поднимая глаз: «Они такие же богатые, как ты?» «Ну, не совсем». Литл Рейн на мгновение ошеломленно покачала головой. «Тогда забудь об этом, Ли Чен Вэй». Литл Рейн выглядела невинно, раскинув руки в стороны. Видя Ли Чена таким, Литл Рейн начала вести себя кокетливо. «Ву, это первый раз, когда я так близко общаюсь с мужчиной. Маленький брат, дай мне координаты мистического царства». Оно действительно исчезло. Ли Чен потерял дар речи. Все координаты мистического царства были выданы вместе с соответствующими стратегиями. Если человек не был дураком, он мог пройти уровень. У него и так было не так много. Остальное было отдано Пурпурной Розе, так что первое достижение, естественно, пропало. Если бы остальные отправились на ферму, монстров было бы сложнее убивать, а награда была бы гораздо ниже. Литл Рейн тоже не стала долго раздумывать над этим. Если она действительно хотела что-то добыть, она могла бы отправиться в мир Истока, чтобы сделать это. Ли Чен на мгновение задумался. Хотя Литл Рейн уже могла считаться его работницей, льготы нельзя было давать бесплатно. Он посмотрел на Перл, которая медленно исчезала вдали, и, словно что-то вспомнив, сказал: «В нескольких тайных царствах еще нет проводников, тебе придется добывать их самостоятельно». «Да, да, это хорошо». Услышав о существовании тайных царств, глаза Литл Рейн загорелись. «Но у меня есть условие. Мне нужна вся информация о гильдии боевых душ, особенно о бессердечной боевой душе», — серьезно сказал Ли Чен. Литл Рейн была ошеломлена. Она моргнула своими большими глазами и ошеломленно спросила: «Разве они не из гильдии гордецов?» Глава 106. Даже бомба может вызвать усиление в 10 000 раз. По ее мнению, бесподобный гордец не был противником Ли Чена. Как он оказался с бессердечной боевой душой? Это немного смутило красивую богатую женщину. «Гильдия гордецов? Ты идиотка! Мне нет до них никакого дела», — презрительно сказал Ли Чен. Если бы не Перл, он бы даже не взглянул на него. Литл Рейн была в смятении. В конце концов, она стиснула зубы и решила подчиниться Ли Чену. «Хорошо, но для этого мне нужно время. Однако это частная информация. Никто не должен знать, что я дала ее тебе. Ты уже моя. Зачем мне тебя предавать?» Ли Чен лукаво улыбнулся, но его глаза были очень искренними. «Младший брат такой вредный, но старшей сестре он очень нравится». Литл Рейн неловко покраснела. Казалось, что ее невозможно победить словами. Сказав это, она ушла, не оглядываясь. Ли Чен посмотрел на исчезающую спину Литл Рейн и покачал головой. В своей прошлой жизни он не покорил много тайных царств в мире теней, поэтому он не знал, насколько сложными были эти новые тайные царства. Он мог только молиться, чтобы она не была полностью стерта с лица земли. В это время войска игроков уже почти собрались. Ли Чен огляделся. По сравнению со вчерашним днем, сегодняшние войска явно были в несколько раз больше и элитнее. Уведомление о священной войне. Командующий Низерворлд установил стратегическую цель. Все игроки, пожалуйста, следуйте за войсками командующего. После того, как Ли Чен отправил уведомление, он оседлал дракона Сильвии и полетел в сторону западной бездны. Луна, Асилия и остальные быстро приказали своим войскам последовать его примеру. На западной стороне мира теней Ли Чен пролетел сквозь светло-серые облака и посмотрел вниз на обширную землю. В этот момент Сильвия заговорила. «Человек, я чувствую впереди очень страшную энергию. Зови меня лордом», Сильвия без выражения поправил ее Ли Чен. «Хе-хе, хренов лорд, он просто извращенец». В ответ Сильвия холодно рассмеялась, полное презрение. Ли Чен потерял дар речи. «Когда же она решит этот вопрос? Рано или поздно я буду скакать на тебе не так, а на кровати». Конечно, Ли Чен не осмелился сказать это сейчас, иначе эта самка дракона могла сразу же взбеситься. Он мог только ждать, когда у него будет время поговорить с ней в будущем, чтобы научить ее быть квалифицированным драконом. Ли Чен не ответил на слова Сильвии. В это время он открыл карту, посмотрел на координаты и сказал: «Хорошо, давайте приземлимся здесь». Сильвия внезапно нырнула вниз, создав на земле глубокую яму. Ли Чен проигнорировал ее вспыльчивость. Вместо этого он посмотрел на землю вдалеке и спросил в своем сердце: «Элла, впереди подземелье ведьмы?» Голос Эллы тут же возник в голове Ли Чена. «Точно, там по меньшей мере десятки миллиардов демонов, и она уже установила неподъемную сеть. Она просто ждет твоего прибытия». Ли Чен мало что знал о Тиаване, но Элла круглый год путешествовала по миру теней, поэтому была хорошо знакома с этой ведьмой. Ли Чен не стал расспрашивать. Враг его врага был его другом. Он знал этот принцип. В это время он достал из рюкзака высокую пушку высотой в несколько метров. Это была звездная пушка мифического класса, которую он получил день назад. Он сразу же решил поставить ее на землю. Вслед за этим раздался голос системы, который прозвучал в его ушах. «Динь-дон, звездная пушка мифического класса не может быть повторно использована после установки. Вы подтверждаете?» «Подтверждаю». Когда Ли Чен кивнул головой в знак подтверждения, основание звездной пушки внезапно врезалось в землю, прочно зафиксировав ее на месте. В это время Ли Чен достал из рюкзака три бутылочки с лекарствами. Бомба, уничтожающая мир легендарное. Магическое зелье легендарное. Теневая бомба алмазная. Первые две бутылочки были настоящими легендарными предметами. Первая была серьезной супермоделью и принадлежала к типу ядерной бомбы. Третья была расходным материалом алмазного класса, который Ли Чен выменил в магазине событий. Он использовался для составления цифр. В это время Ли Чен решил активировать звездную пушку. Динь-дон, звездная пушка мифического класса активирована. На этот раз выбраны следующие ядра. Бомба, уничтожающая мир, легендарное магическое зелье и алмазная теневая бомба. Вы подтверждаете? Подтверждаю. После того, как Ли Чен нажал кнопку подтверждения, голос системы зазвучал снова. Динь-дон, мифическая звездная пушка успешно активирована. Три зелья были успешно объединены. Мощность была увеличена в 100 раз. Динь-дон, вы активировали усиление в 10 тысяч раз. Объединенная сила трех зелий была увеличена в миллион раз. Что за хрень? Ли Чен был шокирован. Он никогда не думал, что усиление в 10 тысяч раз повлияет на звездное орудие. Звездная пушка мифического класса и пушечные ядра, созданные из двух легендарных бомб, были увеличены в 100 раз. Это Ли Чен мог понять. Однако понимание было всего лишь пониманием. Ли Чен все еще не очень понимал, как усилилась мощь пушки. Он только думал, что она будет очень сильной. По его расчетам, она могла уничтожить от 30 до 40% зданий и демонов на территории Тиаваноса. Он никогда не думал, что она может напрямую вызвать 10 тысяч кратное усиление. Усиление достигло поразительного уровня в 1,1 раз. На этот раз Ли Чен не смог оценить силу звездной пушки мифического класса. Он чувствовал, что в этот раз сыграл слишком крупно. Не немного, а до смешного много. Мифическая звездная пушка в паре с бомбой, уничтожающей мир, и магическим зельем усиления, такая комбинация была очень редкой. После того, как комбинация усилилась в 10 тысяч раз, Ли Чен почувствовал, что ситуация немного вышла из-под контроля. Поэтому, когда Ли Чен услышал уведомление системы, он немедленно решил активировать свои средства спасения жизни и начал бежать. Это действительно соответствовало поговорке «Тот, кто запускает петарды, однажды будет взорван ими». Ли Чен был истинным воплощением этой поговорки. Однако то, с чем он играл, были не петарды, а серьезная ядерная бомба с усилением в миллион раз. В подземном городе демонов Тиаванас смотрела на Ли Чена сквозь магический барьер. Она сжимала свои маленькие кулачки, ее глаза были наполнены гневом. Стоило Ли Чену приблизиться на сотню метров, как он оказался бы в зоне поражения города демонов. И если бы он вошел в эту зону, Ли Чен был бы уничтожен ее бесчисленными защитными сооружениями. Однако в этот момент этот ненавистный человек перестал двигаться. Никто не знал, что он делал на своем месте. Она отчаянно хотела броситься и убить его. Однако прежде чем она успела пошевелиться, Тиаванас ощутила сильное чувство опасности из глубины своей души. В одно мгновение все ее тело покрылось холодным потом. Прежде чем она успела подумать, она услышала громкий рев, который прозвучал так, словно наступил конец света. Нет, это не было похоже на конец света. Это действительно был конец света. Глава 107. Увеличение мощности бомбы в миллион раз. Бум, бум, бум. Внезапно появилось огромное грибовидное облако. В мире теней оно было темным, как самые густые чернила. На мгновение мир потерял свой цвет, и весь мир теней начал яростно трястись. Даже игроки, находившиеся за сотни километров от него, были потрясены, и многие люди упали на землю. Проклятие, что случилось? Неужели в мире теней будет землетрясение? Такой реалистичный игровой опыт, это действительно землетрясение. Все, посмотрите вперед. Разве это не то место, которое отметил босс Снизерворлд? Что случилось? Боже мой, масштабы взрыва, что случилось? Только не говорите мне, что это дело рук босса. Это слишком яростно. В точке взрыва огромное тело Сильвии внезапно прорвало облака и полетело в противоположном направлении. В это время ее глаза были наполнены страхом. Она даже выругалась. «Ты хочешь убить эту принцессу взрывом?» У Ли Чена не было времени обращать на нее внимание. В это время в его ушах раздался звук системы. «Динь-дон, вы убили 1000 лордов бездны 10 уровня. Вы получили 1000 очков опыта. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч очков опыта. Динь-дон, вы получили 10 очков вклада от священной церкви. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 100 тысяч очков вклада от священной церкви. Динь-дон, вы получили 1000 очков тени. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч очков тени. Динь-дон, вы убили 1000 банши 11 уровня и получили 1100 очков опыта. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 11 миллионов очков опыта. Динь-дон, вы убили эпического босса, демона Барда. Вы получили очки опыта. Динь-дон, вы уничтожили казарму демонов. Вы получили 2 миллиона очков опыта от священной церкви. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 20 миллиардов очков опыта от священной церкви. Динь-дон, вы уничтожили башню энергии бездны. Вы получили 4 миллиона очков вклада от священной церкви. Вы также вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили 40 миллиардов очков пожертвований от священной церкви. Динь-дон, вы уничтожили. Динь-дон, вы уничтожили. Дзинь-дзинь, ваши очки вклада в священной церкви были перечислены на доске рейтинга священной церкви. Пожалуйста, проверьте это вовремя. Динь-дон, вы заняли 3-е место в рейтинге священной церкви. Вы получили баф, который увеличивает ваш урон по злым силам на 30%. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили баф, который увеличивает ваш урон по злым силам на 100%. Динь-дон, вы получили. Динь-дон, вы полностью уничтожили демоническое подземелье 11 уровня. Вы получили следующие ресурсы. 370 миллиардов древесины, 675 миллиардов камней, 480 миллиардов железной руды, 1562 миллиарда еды и 476 миллиардов кристаллов. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз и получили следующие ресурсы. 3700 триллионов древесины, 6750 триллионов камней, 4800 триллионов железной руды, 15 620 триллионов еды и 4760 триллионов кристаллов. Динь-дон. Поскольку вы первый человек, уничтоживший подземелье демона 11 уровня, вы были награждены мифическим титулом демоническая немезида. Динь-дон. Вы спровоцировали увеличение в 10 тысяч раз и получили награду «Бессмертный истребитель демонов». Динь-дон. Ваши достижения были навсегда записаны в историю материка. Настоящим вы получаете 10 тысяч очков репутации. Динь-дон. Вы спровоцировали увеличение в 10 тысяч раз и получили 100 миллионов очков репутации. Динь-дон. Поскольку ваши очки репутации чрезвычайно высоки, привлекательность вашей территории, подземного мира, для НПЦ возросла. Привлекательность территории увеличилась на 500 тысяч. Динь-дон. Вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Привлекательность вашей территории увеличилась на 500 миллионов. Динь-дон. Альпийские гномы заинтересованы в присоединении к вашей территории. Вы можете связаться с королем гномов-мясников Нари. Динь-дон. Клан эльфов заинтересован в присоединении к вашей территории. Вы можете пообщаться с эльфом Галадриэль. Динь-дон. Динь-дон. У богини ветра для вас новое задание. Пожалуйста, отправляйтесь в храм ветра, чтобы принять задание. Динь-дон, у богини магии для тебя новое задание. Пожалуйста, отправляйтесь в храм магии, чтобы принять новое задание. Динь-дон, серия уведомлений от системы звенела в ушах лично целых 5 минут, прежде чем прекратилась. Он чувствовал себя так, словно его голова была наполнена динь-донами. В это время все его тело обливалось холодным потом. Он никогда не думал, что звездная пушка, усиленная в миллион раз, окажется настолько аномальной. По расчетам лично, столкнувшись с ужасающей взрывной энергией, даже бессмертный был бы мгновенно убит. Мифическая звездная пушка, естественно, не могла сдержать такую страшную энергию. Поэтому она взорвалась. К счастью, Ли Чен услышал уведомление системы о 10 тысяч кратном усилении и немедленно активировал свои навыки спасения жизни и спасся бегством. Однако было уже слишком поздно. Ли Ченг был защищен лунным плащом, и ему посчастливилось выжить, но Сильвия погибла во время взрыва. Однако благодаря собственному кольцу она мгновенно воскресла на месте с полным здоровьем. Тем не менее, она все еще переживала смерть, и в этот момент ее прекрасное лицо было смертельно бледным. Ли Чен внимательно проверил системное уведомление. Очень быстро он снова был потрясен. Всего один взрыв полностью уничтожил подземелье демонов 11 уровня. Что это была за концепция? Подземелье демонов 11 уровня. Ли Чен не знал, что это была за концепция. Однако людей было миллиарды. Во всем мире не должно быть много подземелья 11 уровня. Более того, Ли Чен убил бесчисленное количество демонов во время этой волны, поэтому его очки тени и очки светового вклада мгновенно достигли максимума. Когда Ли Чен проверил системное уведомление, он не увидел никаких новостей о том, что Тиаванас был убит. Подумав об этом, он понял, что в этом есть смысл. Она была боссом, одной ногой стоящим в царстве бессмертного бога. У нее определенно был способ спасти свою жизнь. Однако ее подземелье функционировало уже долгое время, и один взрыв вернул ее к тому времени, когда у нее еще не было ничего подобного. Сейчас ей даже не нужно было соревноваться с другими принцами и принцессами демонов. Трудно было сказать, сможет ли она вообще выжить. На этот раз Ли Чен получил бесчисленное количество ресурсов. Даже он сам не мог сосчитать их все. С таким количеством ресурсов он мог бы не беспокоиться о них и через 10 лет. Однако у него не было настроения внимательно читать сообщения системы одно за другим. Вместо этого он раздавил свиток скорости. Сейчас самым важным было воссоединиться со своими войсками. Глава 108. Все еще не проснулись. Две слабые богини, которые все это время наблюдали за личным, глубоко вздохнули. Если бы в них попала такая мощная бомба, смогли бы они выжить? Когда они пришли в себя, то подумали о личине. Как человек, он мог бы выжить после такого взрыва, даже если бы он был тем, кто заложил бомбу. Один за другим они спросили: «Ты в порядке? Как ты это сделал?» Они все еще не могли отреагировать. Сила взрыва почти разнесла всю западную часть мира теней, почти изменив его рельеф. Если бы они были на месте лично, то не смогли бы справиться с этой задачей. Лично не волновала его собственная ситуация. Он сказал: «Я в порядке. Как поживает маленькая Лали?» Услышав слова лично, обе богини вздохнули с облегчением. Элла попыталась на мгновение воспользоваться своими чувствами, но не почувствовала никакой информации о присутствии ведьмы. Она сказала: «Не волнуйся, даже если она не мертва, с таким уровнем взрыва ей будет нелегко справиться». С другой стороны, лицо Трилифании было улыбающимся. «Я чувствую, что ее аура очень слаба. Она все еще должна быть в подземелье». Посмотрев на выступление двух богинь, Ли Чен кивнул. Казалось, что сила Трилифании сильно возросла. Это было нормально, что ее восприятие превзошло восприятие Эллы. Когда он почувствовал смысл слов Трилифании, взгляд Ли Чена стал опасным. Если это так, сможет ли он воплотить свои мысли в реальность? В этот момент Ли Чен спросил: «Трилифания, ты можешь сейчас подписать контракт с рабом?» Услышав слова Ли Чена, воздух, казалось, затих. Две богини, естественно, поняли, что он имел в виду. Трилифания и Элла, казалось, услышали что-то крайне абсурдное, и Трилифания поспешно сказала: «Не делайте ничего необдуманного». Ли Чен ничего не ответил. Он лишь холодно улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, давай попробуем». Через несколько минут Ли Чен вернулся к своим войскам. Увидев возвращение Ли Чена, лица Осилии и Луны наполнились беспокойством. Предыдущий взрыв заставил их испугаться. «Лорд, граф Низерворот». Ли Чен улыбнулся им и ничего не сказал. Вместо этого он приказал всем войскам быстро двигаться. Он приказал войскам игроков атаковать окружающих врагов, в то время как его собственные войска двинулись к месту расположения подземного города. В этот момент взрывная сила, которую создал Ли Чен, начала ослабевать. В том месте, где Ли Чен установил звездную пушку, он увидел бездонную яму, простиравшуюся до самого горизонта. Ее глубина составляла не менее нескольких тысяч метров. Это, глядя на открывшуюся перед ней сцену, Осилия вдруг расширила глаза и с недоверием сказала: «Граф Низерворот, вы разрушили подземный город». Осилия не заметила, что неосознанно обратилась к Ли Чену с уважительным титулом. Другие героини тоже задохнулись. Это было слишком возмутительно. «Луна, Осилия, вы, ребята, оставайтесь здесь и ждите приказов». Ли Чен кивнул. Очевидно, что их войскам было невозможно войти в такую глубокую яму. Поэтому Ли Чен планировал взять с собой ледяных драконов и несколько других войск, которые могли бы войти. Он оседлал Сильвию и полетел к глубокой яме с 8000 ледяных драконов. В огромной яме царила кромешная тьма. Увидев это, он небрежно бросил в яму несколько кристаллов. Кристаллы излучали слабый флуоресцентный свет, и после того, как он бросил несколько миллионов кристаллов, вся яма засветилась, как днем. Вскоре глаза Ли Чена сузились. Он увидел, что с западной стороны глубокой ямы на него смотрит маленькая Лолита. Ее тело было очень маленьким, а одета она была в готическое платье принцессы. Однако платье принцессы теперь было пропитано кровью. Лицо маленькой Лолиты также было бледным.